Глава 88. Чудо святого о том, как он избавил людей от упавшей башни. Вокруг обители святого, рядом с монастырской каменной стеной, люди копали ров. И в полуденное время трудившиеся около Пятницкой башни уснули близ башни той во рву. И вот внезапно один из них вскочил, пробудившись от сна, и закричал громким голосом: «Башня упадет! Вставайте, бегите отсюда!» Услышав это, все проснулись и отбежали. И вскоре после того башня рухнула. Люди стали спрашивать предупредившего, кто сообщил ему о падении башни. Он же ответил: «Когда я спал, явился мне седой черноризец, ткнул меня в ребра и велел быстро встать, разбудить вас и отбежать от этого места. Проснувшись, я осмотрелся, но не увидел предупредившего меня, и решил вас разбудить. Тогда все поняли, что явился и предупредил его преподобный Сергий, избавив их всех от внезапной смерти. Спустя некоторое время решили эту башню опять строить. Дело приближалось к завершению. Уже были выложены зубцы, как вдруг леса, перегруженные множеством людей и кирпичом, от великой тяжести упали вместе с людьми и кирпичами и разрушились. Причем и верхние своды, и нижние — все развалилось. Но люди с помощью Божией и по молитвам святого остались невредимы и воздали славу в Троице преславному Богу, сотворившему такие чудеса через угодника своего преподобного Сергия. Ефимий Великий, преподобный, представился в 473 году, память 20 января. Пахомий Великий, Фиваитский, преподобный, представился около 347-349 года, память 15 мая. Савва Освященный, Муталакский, преподобный, ученик Ефимия Великого, представился в 532 году, память 5 декабря. Феодосий Великий, Киновиарх, преподобный, начальник общежительного монашества, представился в 529 году, память 11 января. Вместе с Исидором и епископом Авраамием на Флорентийский собор ездили духовник Авраамия, священник Симеон и тверской посол Фома. Возвращаясь из Флоренции, Исидор медлил, ожидая от папы кардинальского сана. Симеон и Фома, не признававшие унии, бежали, имея от папы специальный пропуск через католические земли. После прибытия в Россию Симеон искал убежище у смоленского князя Юрия, но Юрий выдал его Исидору, когда тот проезжал через Смоленск, возвращаясь в Москву. Симеон был закован в кандалы и привезен в Москву, где после бегства Исидора был освобожден и отдан игумену Троицкого монастыря Зиновию. Глава 67 у Симона соответствует главе 78 о явлении чудотворца Сергия на Москве в осаде Голосунскому архиепископу Арсению. Сказание Авраамия Палицына.